Глава 25. Раздался встревоженный крик, за ним еще один, с самого края толпы. Стена полицейских всколыхнулась. Собравшиеся не расступились, как во время прибытия комиссара отпрянули от чего-то, что происходило на отшибе. Даже Свифт, который не привык, чтобы его игнорировали, казался скорее удивленным, чем разгневанным, пытаясь определить причину волнения. Я залезла на клумбу, чтобы разглядеть, что происходит. Но тут в окне второго этажа истошно закричала женщина. Полицейские пятились от младшего детектива Чарли Кейна. Он же согнулся пополам и схватился за бока в приступе боли. С его руками что-то было не так. Они вдруг стали темными и изменили форму. В следующий миг у него подогнулась нога, и он упал на землю. Когда он задрал голову, в беспомощном свете луны я прекрасно разглядела его лицо. Только это было не то доброе лицо, которое я впоследствии два дня привыкла видеть на улицах Нью-Фидлема. Его лицо вообще перестало быть человеческим, а улыбка сменилась звериным оскалом. У меня душа ушла в пятки. Я ошеломленно наблюдала, как переломанные ноги Чарли согнулись в тех местах, где у человека просто не было суставов, после чего он поднялся, развернулся и бросился бежать по мостовой прочь от пораженных полицейских. Споткнувшись, он упал на вытянутые руки и так быстро побежал дальше, что даже не сбился с ног. Он сорвал с себя форменную рубашку и бросил ее на землю, обнажая жесткие темные волосы, покрывшие его торс. Все его тело содрогнулось от очередного спазма. Он споткнулся еще раз и еще, пока не упал на четвереньки. Когда он побежал дальше, его начищенные туфли остались на тротуаре, и луна блеснула на кончиках их острых носков. К тому времени, как существо, которое еще недавно было Чарли Кейном, исчезло в густом тумане переулка, на месте убегающего человека возник огромный пес, несущийся вперед на четырех мощных лапах. На площади воцарилась тишина. Звук шагов убегающего зверя быстро растворился в ночи. Первым от потрясения оправился комиссар. Хотя еще недавно он был багровым от гнева, теперь он стал бледным, как полотно, но все равно вобрал в легкие побольше воздуха и скомандовал: «Остановите его!» Его голос чуть дрогнул, он кашлянул, а затем прокричал: «За ним! Все за ним! Убейте этого монстра!» Толпа полицейских загудела, как закипающая вода в кастрюле, и внезапно пришла в лихорадочное движение. Джекоби, наконец, оправился от удивления и закричал: «Подождите! Остановитесь!» Но все случилось так быстро, что я не могла даже сказать, пытается ли он остановить полицейских, готовых броситься в самое пекло, или же кричит тому зверю, Чарли Кейну. Я попыталась протиснуться к Джекоби, стараясь не попасть в поток полицейских, которые уже гнались за Чарли, но вынуждена была остановиться, чтобы не упасть им под ноги. Книги едва не выбили у меня из рук, и я плотнее прижала их к груди, борясь с течением. Чуть не потерявшись в толпе, я огляделась по сторонам. Комиссара и Марлоу не было видно, но Джекоби вдруг соскочил с постамента и возник прямо рядом со мной. «Быстрее, мисс Рук!» — прокричал он и потянул меня вперед. Мы поспешили вслед за полицейскими. «Но это был офицер Кейн!» — пробормотала я. «Да, и нам крайне важно поймать его, прежде чем его поймает толпа. Все пошло не по плану. Если мы не поторопимся, сегодня случатся новые убийства». Я вздохнула. Если кому-то сегодня и грозила гибель, поимка зверя без участия полиции лишь увеличивала шансы, что гибель эта будет нашей. В конце улицы полицейские начали расходиться в разные стороны. Кто-то впереди выкрикивал приказы рассредоточиться и покрыть как можно большую площадь. Вслед за Джекоби и несколькими стражами порядка я бежала по узким улицам Нью-Фидлема. Из переулка в противоположной стороне раздался крик, за ним послышался грохот ящиков и треск деревянных досок. Двое полицейских, бежавших впереди нас, развернулись и бросились на шум, но Джекоби помчался дальше. На бегу он ощупывал воздух руками, словно следуя за невидимыми полосками дыма. «Вы что-нибудь видите?» — выдохнула я. Он побежал сюда. След быстро исчезает, нам надо спешить. В погоне за Чарли мы выбежали из центра города на окраину и миновали несколько фабрик. Вскоре за кустами появилось ровное поле, на котором тут и там виднелись березы. Обледенелая брусчатка сменилась твердой почвой, и мне стало легче поспевать за Джекоби. Я даже стала замечать следы бежавшего здесь зверя. Лунный свет играл на высокой, покрытой инеем траве, но поле разрезала длинная темная полоса, напоминающая глубокий шрам. Кто-то явно промчался здесь, примяв траву. Когда мы перепрыгивали через лужу, я заметила огромный, немного смазанный отпечаток собачьей лапы. Не будучи ни ясновидцем, ни опытным следопытом, я все-таки понимала, что мы движемся в верном направлении. Следы вели нас вдоль кромки ручья, берега которого были засыпаны осколками льда и снежной кашей. Впереди маячил знакомый силуэт моста Хаммета. Сперва я его не узнала, хотя мы приходили к Хатун лишь накануне. Днем, когда на берегу сидела забавная старушка с удочкой, водившая крючком по льду, все выглядело совершенно иначе. Теперь же, когда вода журчала, обтекая льдинки, а далекие тени сливались со зловещей темнотой, рассказы старушки о живущих под мостом чудовищах уже не казались фантазиями. Поравнявшись с мостом, я запретила себе об этом вспоминать, не желая, чтобы мысли о троллях, гложущих мои кости, затмевали мой искренний, вполне обоснованный страх быть разорванной на кусочки огромным Верфольдом. Я заметила, что даже в попыхах Джекоби не забыл бросить под мост пару медных монет. Похоже, он считал, что лучше на всякий случай перестраховаться. Скорее всего, так думала и Хатун, не оставлявшая попыток среди зимы поймать троллю рыбу. Мне в голову пришла одна мысль. «Джекоби, подождите!» Перебежав мост, я завернула за угол и спустилась к ручью на то самое место, где впервые увидела Хатун. Отложив старые книги в сторону, я всмотрелась в сгустившиеся тени. Под мостом было хоть глаз выколи, но на ощупь я быстро нашла, что искала. Клянусь, на миг я почувствовала у себя на запястье чьи-то цепкие пальцы, но тут же отдернула руку. «Я только позаимствую ее», — заверила я темноту, — «обещаю. Я принесу вам целого палтуса, если мы сегодня не погибнем». С этими словами я вытащила из-под моста старушкину удочку. Джекоби спустился к ручью и остановился возле меня. «Ради всего святого, что вы делаете?» — спросил он. «У нас нет времени рыбачить». Положив удочку на землю, я повозилась с узлом, но в конце концов решила просто оборвать леску. У меня на ладони осталось грушевидное грузило. Джекоби явно не был впечатлен. На самом деле это лишь больше его рассердило. «Это свинец!» — воскликнула я. Но детектив не смягчился и теперь. «И зачем нам эта капля свинца?» — спросил он и снова взглянул на дорогу. «Да этот шарик и пальца его не покроет». Он повернулся ко мне обратно. «Скажите, мисс Рук, если бы вам было под силу обогнать самого быстрого бегуна в мире, насколько серьезно вам помешали бы 3-4 грамма свинца, привязанных к большому пальцу?» «Почти не помешали бы», — признала я. «Но вы ведь не говорили, что собираетесь с ним делать? Свинец используют по-разному». Покачав головой, Джекоби пошел обратно на мост. Я подняла книги, сунула грузило между страниц одной из них, как толстую закладку, и поспешила за ним. «Вы только сказали, что свинец его убьет, но разве не серебро? В сказках обычно о серебре говорится». Шагая по траве впереди меня, Джекоби вытащил небольшой набор цветных линз, посмотрел сквозь некоторые из них, заметил что-то в лунном свете, снова напал на след и припустил по нему дальше. «Во-первых», — приглушенно ответил он, не замедляя шага, — «я вообще не говорил, что он его убьет. Это не так. Я только сказал, что он поможет нам его задержать. Во-вторых, серебро в фольклоре используется против вервольфов, иногда против ведьм, а в одной особенно причудливой легенде и против болгарского портного, но не против... Джекоби остановился, как вкопанный, наклонив голову на бок, и я налетела на него, чуть не сбив с ног нас обоих. «Не против кого?» — прошептала я, когда мы на несколько секунд замерли. «Если он не вервольф, то кто?» «Тссс!» — цыкнул Джекоби, после чего зажал мне ладонью рот и прислушался. После долгой паузы я услышала шорох. Кто-то очень быстро бежал среди деревьев. Казалось, он был впереди нас, но затем развернулся в направлении моста и с невозможной скоростью протиснулся через кусты. Решив, что он уже сбежал, я хотела было снова заговорить, но тут в лесу раздался сдавленный крик. Прогремел выстрел, и Джекоби помчался на звук, легко перепрыгивая через кусты своими длинными ногами. Я бросилась за ним, но споткнулась о корень и с размаху врезалась в землю. В одной руке я держала книги, а выставить вторую не успела, поэтому ударилась головой о замшелый пень, и лес взорвался передо мной яркими красками. Поднявшись, я потеряла Джекоби из виду. Некоторое время я шла на хруст ломаемых веток, но быстро поняла, что это бесполезно. Я заблудилась в лесу и не знала дороги назад. К счастью, облака рассеивались, и сквозь ветви деревьев показывались яркие звезды. Полная луна ярко сияла прямо у меня над головой, заливая лес холодным светом, однако не помогала мне сориентироваться. Я медленно шла вперед, не зная, что мне теперь делать. Стоило ли окликнуть Джекоби, или же не следовало себя выдавать? Может, мне лучше было спрятаться? Заметив краем глаза какое-то движение, я в ужасе вжалась в дерево. Сквозь кусты продирался полицейский, в панике смахивая листья с лица. Это был О'Дойл. Тот самый здоровяк с орлиным носом. Правда, теперь он выглядел гораздо менее пугающе. Он бежал с ружьем наперевес, то и дело оглядываясь через плечо. Я окликнула его, но он лишь выстрелил в моем направлении и пошел дальше. Я инстинктивно пригнулась, хотя все пули просвистели слишком высоко. Я не шевелилась, пока О'Дойл не скрылся в лесу. Однако выяснять, что именно его так напугало, тоже не собиралась. Как можно тише и быстрее пробравшись сквозь кусты, я пошла по следу полицейского, отступления которого было слышно издалека. Когда я протискивалась между стволами деревьев, все звуки неожиданно стихли. Притаившись в тени, я пыталась услышать хоть что-то. В отдалении раздались новые выстрелы. Я присмотрелась к небольшой поросшей мхом поляне и первым делом увидела ноги О'Дойла. Он лежал на спине в багряной луже, которая разливалась по посеребренной лунным светом траве. И он был не один. Над ним, спиной ко мне, склонилась темная фигура, и снова сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди, пока я не поняла, что именно вижу. Это был не наш зверь. Не Чарли. Младшего детектива вообще не было видно. Это был комиссар Свифт. Он опустился на одно колено, чуть расставив ноги, едва сгибавшиеся в металлических ортезах. Его темное пальто помялось, полы коснулись земли. Он снял котелок и почтительно склонил голову над телом погибшего полицейского. Стоя у него за спиной, я разглядела его сидеющие волосы и небольшую лысину. Хотя на публике он вечно бахвалился, его реакция на эту ужасную трагедию показалась мне до боли человечной. В соседних кустах послышался треск, и я вздрогнула, вернувшись к действительности. Не было времени скорбеть. Я подкралась к Свифту, стараясь оставаться в тени, и высматривая в кустах и зарослях зверя. «Комиссар!» — громким шепотом сказала я. «Сэр, здесь небезопасно!» Монстр близко и по-прежнему охотится на нас. Комиссар медленно водрузил котелок обратно на голову. Вы правы. Вы совершенно правы, юная леди. Его низкий голос был совершенно спокоен. Красный бархат его котелка оказался мрачным отсветом алой лужи, растекающейся по земле. Свифт оперся на трость и начал вставать, одновременно поворачиваясь, однако двигался он чудовищно медленно. Его ортезы скрипели и позвякивали, противясь движению. И тут на задворках моего сознания прозвенел тревожный звонок. Подошва ботинка комиссара, которой маленькими шурупами крепились ортезы, была сделана не из грубой кожи. В лунном свете она сияла, как гладкое зеркало, и напоминала поверхность утюга, заостренную на кончике и сделанную целиком из металла. Когда он поднялся, его ботинки глубоко ушли в мягкий мох, ортезы распрямились с тихим звуком «звяк-звяк». Комиссар поправил блестящий котелок, с полей которого на землю падали багряные капли, и медленно поднял взгляд. Шляпа отбрасывала тень на верхнюю часть его лица, но глаза смотрели прямо на меня, налитые кровью и полные яда и огня. Темно-красные капли с котелка упали ему на щеку, а губы изогнулись в злобной улыбке, обнажив острые зубы. «Да, вы правы», — сказал он. «Охота в самом разгаре». Глава 26. Я попятилась. Лес кружился у меня перед глазами. Я развернулась, чтобы убежать, но комиссар уже стоял совсем рядом. Я, чертя голову, бросилась в другую сторону, но он опередил меня, теперь двигаясь с нечеловеческой скоростью. Лишь лязг и скрип его ортезов говорили мне, что он действительно двигался, а не переносился с места на место при помощи магии. Едва не налетев на него, я остановилась в какой-нибудь паре дюймов. Когда я взглянула комиссару, в лицо чары рассеялись. Он выглядел точно так же, как всегда. Но мой разум, наконец, позволил мне разглядеть черты, которые я раньше сознательно игнорировала. В его огромной пасти показалось слишком много острых зубов. Брови грозно сошлись к переносице. Заостренные кончики его ушей примялись полями шляпы. Я увидела его пятнистую грубую кожу и высокие искривленные скулы, которые ужасным образом искажали лицо комиссара. Но страшнее всего была ужасная пасть с острыми окровавленными зубами, которые сразу заставляли вспомнить о разбитых бутылках и опасных бритвах. Он рассмеялся. Я почувствовала в его дыхании металлический запах крови. Он был как кот, играющий с добычей, прежде чем нанести смертельный удар. Спасения не было, но я все равно попятилась. Споткнувшись, я упала на корни старого дерева. Книги Джекоби полетели в грязь. Губы Свифта изогнулись в последней злобной ухмылке, а из кончиков пальцев выросли жуткие окровавленные когти. Коту наскучила игра, он бросился вперед, как и пес. Свифт летел ко мне, обнажив ужасные клыки и когти, но тут огромный пес свалил его на лету. Противники покатились по земле. Свифт выронил трость, полы его темного пальто закрутились вокруг лохматой коричневой шерсти зверя. Когда падение остановилось, огромный пес своими лапами прижал комиссара к земле. Зарычав, зверь клацнул зубами, и комиссар отпрянул, пытаясь защититься. Его ортезы снова скрипнули под лохматым зверем, и тот отлетел в сторону, когда тяжелые железные башмаки толкнули его в грудь. Ударившись о толстое дерево, пес сполз на землю и издал весьма человеческий стон. Его прекрасное лицо теперь скрывало шерсть. Но не узнать эти теплые карие глаза было невозможно. Пока он приходил в себя, я увидела в них и страх, и боль, и человечность. Всего секунды спустя Свифт оказался позади него, снова обнажив клыки и когти. Двигаясь слишком медленно, лохматый пес не успел даже подняться с земли. Раздался чей-то крик: «Чарли!» Я поняла, что кричала я. Прежде чем наброситься на жертву, комиссар пронзил меня убийственным взглядом. Этой паузы оказалось достаточно, чтобы пес успел развернуться, и удар пришелся ему в бок, а не в шею. На плече у Чарли проступили три алые полосы. Еще бы чуть-чуть, и Свифт бы точно пропорол ему горло. Противники снова сошлись. Чарли двигался скованно, словно при ударе о дерево получил серьезный ушиб или даже сломал себе ребра. Он ждал, когда Свифт сделает следующий выпад. Все произошло мгновенно. Комиссар замахнулся, намереваясь ударить зверя когтями, но Чарли увернулся, и тогда Свифт пнул его ногой прямо в челюсть. Чарли взвыл от боли, и комиссар усмехнулся. Без труда избежав ответного укуса, он подошел к противнику с другой стороны, снова сделал вид, что замахивается, а на самом деле нанес очередной тяжелый удар ногой. На этот раз Чарли предугадал маневр, схватил комиссара за лодыжку зубами и резко дернул вперед. Свифт упал на спину, размахивая одной рукой и держа в другой кровавый котелок. Чарли не отпускал его, рыча сквозь стиснутые зубы, и продолжал возить противника по земле, как огромную кость. Когда он очистил от мха футов 6, где-то в пасти пса раздался громкий звон, похожий на звонок к ужину, и голова зверя запрокинулась. Свифт вскочил на ноги. У его колена болтались переломанные металлические спицы и перегрызенные кожаные ремешки, сорвал остатки ортеза и уставился на огромного хаунда. Носки его стальных башмаков вошли в мягкую почву. Подобно спринтеру на старте, он ждал команды бежать. Чарли припал к земле и жутко оскалился. В мгновение ока Свифт оказался позади него, и челюсти пса ухватили лишь воздух. Свифт отхватил кусок уха противника. На его измятое пальто хлынула темная кровь. Свифт снова и снова нападал на Чарли, ожесточенно пиная его и со всех сторон нанося удары когтями. Чарли уворачивался, рычал и кусался. Он прижимался к земле, защищаясь от серьезных ран, но при всех своих стараниях не мог тягаться со Свифтом. Его поражение было только вопросом времени. Наконец, в череде атак возникла пауза. Свифт свысока взглянул на противника, приподнял котелок в притворном радушии и злобно улыбнулся, а затем повернулся к зверю спиной и пошел прочь. «А ты неплох», — довольно сказал он. Запыхавшийся, покрытый багровыми ранами, Чарли все же удерживал свою позицию, наблюдая за перемещениями комиссара Свифта. «Но монстрам вроде нас не стоит драться друг с другом, согласен?» — продолжил комиссар, по-прежнему смотря в другую сторону и шагая к центру поляны. «У нас ведь гораздо больше общего. Щенку вроде тебя вдали от своей стаи не помешал бы сильный хозяин. Я вот что скажу. Когда я с ней закончу...» Он небрежно махнул рукой в мою сторону. «Все объедки тебе». Свифт неторопливо подошел к месту, где валялась его трость. Он наклонился, чтобы поднять ее, оставляя свою спину незащищенной. Когда он подался вперед и схватился за металлическую рукоятку, я заметила в его глазах опасный огонек. Заглотив наживку, Чарли бросился на комиссара и в один прыжок преодолел разделявшее их расстояние. Свифт мгновенно сорвал с трости рукоятку, отбросил ее в сторону и обнажил длинное тонкое лезвие. Заметив выставленный ему навстречу клинок, Чарли уже не смог остановиться. Клинок вошел в правый бок лохматого пса, пронзил его насквозь и вышел чуть пониже лопатки. Чарли взвыл от боли, обмяк, насаженный на пику. Выпрямившись, Свифт навис над головой своей жертвы, тихонько подсокав языком. Внезапно он оскалился и с громким лязгом пнул блестящее лезвие в том месте, где оно торчало из собачьей спины. «Плохой пес!» — воскликнул он. Чарли заскулил и пошатнулся. Все его тело дрожало, а лапы подергивались. «Еще бы немного левее, и тебе была бы крышка, дворняга ты беспородная. Теперь придется самому тебя прикончить». Я стояла, пораженная, в каких-нибудь футах 20 от них. Чудовищный зловещий силуэт комиссара Свифта опустился на колени возле окровавленной головы пса. Ужасно медленно он провел когтями по шее Чарли, растягивая удовольствие. Чарли оставил все попытки сопротивления. Я хотела закричать, броситься вперед или сделать хоть что-то. Но я была лишь глупой девочкой, заблудившейся в чаще леса. На глазах у меня разыгрывалась не очередная история из приключенческой книги. Книги Джекоби по-прежнему валялись в грязи, где я их уронила. Дрожащими пальцами я нащупала ближайший кожаный корешок и швырнула книгу в комиссара, не успев даже подумать об этом. В воздухе тяжелый том медленно раскрылся и зашелестел страницами, подобно раненой птице, летящей прямо комиссару в лицо. Я была в 20 футах от цели. Книга упала за 5 футов до нее. Комиссар прервался, чтобы показать мне, что его не впечатлил мой выпад. Я шарила по земле, пока не нашла другую книгу и не запустила ею. Свифт даже не вздрогнул, когда она пролетела у него над плечом, но затем поднял голову и пронзил меня надменным, несколько пренебрежительным взглядом. «Я вам не мешаю?» Последняя книга полетела в цель, и на мгновение мне показалось, что от нее комиссару будет не увернуться. Не знаю, чего я ожидала от переплетенной в кожу бумаги, когда здоровенный пес ничем не смог помешать омерзительному комиссару. Но когда снаряд приблизился к цели, Свифт отнял руку от горла жертвы и без труда поймал книгу. По инерции крошечная грузила с удочки «Хатун» вылетела со своего места среди страниц и ударила комиссару прямо в лоб. Мы оба опустили глаза, когда она упала и откатилась на несколько футов в грязь, а затем опять встретились взглядами. Лицо Свифта исказилось от злобы, глаза сузились в тонкие щелки, но голос остался угрожающе холоден. «Я не люблю, когда меня прерывают, но раз уж вы настаиваете...» Он отпустил голову пса и поднялся на ноги. «Полагаю, я смогу найти для вас время. Да, мы вперед и все такое». Перешагнув бездыханное, окровавленное тело Чарли, он пошел ко мне, даже не торопясь. Ритм его шагов стал заметно неровным, под стать его асимметричному лицу. Его левая нога, на которой по-прежнему был надет ортез, двигалась скованно, поскрипывая и лязгая при каждом сгибе. Его правая нога двигалась свободно, но стальные башмаки все равно отбивали собственный ритм, приглушенный мягкой почвой. Когда он подошел совсем близко, я почувствовала исходящий от него тошнотворно-сладкий металлический запах. С него капала кровь, но эта кровь ему не принадлежала. Пророчество Хатун сбылось. Не вняв ее совету, я пошла в лес следом за Джекоби и тем самым приблизила собственную гибель. Сердце едва не выпрыгивало у меня из груди, я дрожала, ноги подкашивались, дыхание было поверхностным и частым. Остановившись и нависнув надо мной, Свифт словно бы наслаждался последними скомканными мгновениями моей жизни, улыбаясь своей ужасной зубастой улыбкой. Я подумала, что Джекоби не позволил бы этому негодяю ощутить свое превосходство. Что бы он сделал? Сохранил бы спокойствие, сохранил бы самообладание. Я усилием воли заставила сердце забиться ровнее и глубоко, протяжно вздохнула. «Вам повезло, комиссар», — с трудом сумела выдавить я, — «что политика — дело не женское, потому что вы точно потеряли мой голос». Мерзавец то ли расхохотался в ответ, то ли зарычал от негодования. Решить, что именно я слышу, я не успела, потому что он вонзил свои острые когти мне в грудь. Меня обожгло сильной болью, а затем... Бах! Во второй раз за вечер Свифт отпрянул и повалился на спину. Стоило ему отнять свои ужасные когти, как у меня в груди вдруг вспыхнул пожар. В тумане острейшей боли и адреналина мне казалось, что Чарли снова встал на мою защиту, но нет. Комиссар пытался подняться на ноги, пока пес, едва дыша, неподвижно лежал все на том же месте. Бах! Свифт снова упал. Я заметила человека, который шел по поляне, держа в руке пистолет, направленный на комиссара. Перед глазами все плыло, но я сумела разглядеть мешковатое пальто, длиннющий шарф и несуразную вязаную шапку. «Вы были правы, мисс Рук!» — крикнул Джекоби. «Свинец используют по-разному». Грудь у меня пульсировала от боли, а в глазах темнело, но я все равно улыбнулась детективу. Я бы все же предпочел сделать все, как полагается, надев на него свинцовый покров. Продолжил Джекоби таким спокойным голосом, словно мы с ним беседовали за чашкой чая. Но в сложившихся обстоятельствах несколько пуль задержат его на достаточный период времени. Он встал прямо над комиссаром, который корчился на земле, и вытащил из пальто маленькую книгу в кожаном переплете. Прицелившись Свифту в грудь, он зачитал оттуда несколько строк. «Душа тела в крови, ибо кровь сия душу очищает». Книга Левит, глава 17. Свифт зарычал. Пистолет выстрелил в третий раз, а затем в лесу воцарилась тишина, и чернота накрыла меня теплым одеялом. Глава 27. Мерцающий свет и запах дыма постепенно вернули меня к действительности. Я попыталась сесть и поморщилась от боли в груди. Длинное пальто, наброшенное на меня, как одеяло, соскользнуло, и от холода я очнулась окончательно. Я все еще была в лесу. Опустив глаза, я не увидела теплой блузки Дженни. Вместо нее мою грудь, подобно толстой марлевой повязке, охватывал длинный шарф Джекоби. Изумленная, я инстинктивно попыталась прикрыться, и от этого неожиданного движения меня обожгло сильной болью. Я перевела дух и медленно ощупала шарф, осторожно изучая рану у себя на груди. «Рана поверхностная», — сказал Джекоби. Подняв голову, я увидела, как он подбрасывает хворост в маленький костер. «Без сомнения, с вами будет все в порядке. Если хотите, покажитесь утром врачу». «Вы потеряли немного крови, но я полагаю, что сознание вы лишились от физической перегрузки, а не от ранения. Вам стоит чаще заниматься спортом». Он бросил еще одну ветку в огонь. «Вы отключились на пару часов. На разведение костра ушло больше времени, чем я планировал. К тому же мне пришлось в одиночку позаботиться о вас обоих. Боюсь, нашему другу гораздо хуже». Я огляделась. В стороне от костра неподвижно лежал Чарли, по-прежнему в обличье пса. Джекоби вытащил клинок у него из груди и наложил на рану незатейливый компресс из обрывков ткани, в которых я узнала подол красивой блузки Дженни. Дыхание Чарли было таким поверхностным, что в дрожащем свете пламени я едва замечала, как вздымается и опадает его грудь. С другой стороны от костра лежала еще одна темная фигура. Очевидно, это был комиссар, накрытый своим угольно-черным пальто с малиновой подкладкой, кое-где выбивавшийся из-под грубой ткани. Бросив в костер еще несколько прутиков, Джекоби подошел к его телу. Поежившись, я снова накрылась пальто, стараясь не думать об острой боли в груди. «Он, — начала я, — мертв? Пока нет». «Со свинцовыми пулями в груди ему в ближайшее время не побегать, но «Пока мы его не сожжем, он будет жить», — сказал Джекоби и опустился на колени у головы комиссара. Я взглянула на маленький костер. Учитывая, насколько вокруг было сыро и холодно, его можно было назвать вполне приличным, но до погребального костра размерами он, конечно, не дотягивал. В таком костре тело было не сжечь. Одно только пальто комиссара способно было погасить это слабое пламя. «Нам нужно гораздо больше дров, если мы собираемся...» Тут я осеклась. Свифта нельзя было назвать хорошим человеком, да и человеком вообще, но мне все равно претила мысль сжигать кого-то живьем. «Вовсе нет», — возразил Джекоби и поднялся, двумя пальцами держа котелок комиссара, словно дохлую мышь, оставленную на пороге не в меру старательной кошкой. «Может, в пепел он и не обратится, но хотя бы обуглится?» «Его котелок?» — спросила я. «Само собой, его котелок. Что еще?» Джекоби раздраженно покачал головой, а затем кивнул в сторону одной из толстых книг, лежащих во влажном мху. «Может, если бы вы попробовали прочитать эти книги, вместо того, чтобы бросаться ими в кого попало, вы бы и сами уже все поняли?» Он вздохнул. «Наш противник — существо под названием Red Cap, красный колпак», — наконец объяснил он. Редкапы — злобные гоблины, которые обычно обитают в руинах старых замков, особенно в Шотландии и Англии. Редкапы в высшей степени антисоциальны. Никто и никогда не слышал, чтобы редкап поселился в многолюдном городе, но, похоже, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Мои инстинкты меня не подвели. Редкапы — древние создания, и маги их очень древние, они бессмертные, пока должным образом следят за своими колпаками или шляпами. Джекоби для наглядности потряс блестящим котелком, и на землю упала густая капля крови. Я должен был выйти на него гораздо раньше, но сглупил. Все это совпадает с описаниями, но до сегодняшнего вечера я ни разу лично не встречался с комиссаром. Само собой, на газетных портретах он вообще на себя не похож. Должен признать, меня сбили с толку полиомиелитные ортезы. Они скрывали лязг его башмаков и отвлекали внимание, в то время как колдовские чары помогали ему скрываться у всех на виду. Это классические древние чары. Однако он сохранил целый ряд характерных черт, явно не желая предавать традиции. Редкапы отличаются от других феери своим иммунитетом к железу, которым они испокон веков похвалялись, расхаживая в тяжелых железных башмаках и орудуя железным копьем или пикой. Свою пику Свифт прятал в трости, но все же она у него была, а я даже не обратил на это внимания. «Не расстраивайтесь», — сказала я. Я встретилась с ним лицом к лицу и тоже ничего не заметила. «Да, мисс Рук, но от вас никто и не ждал чудес сообразительности». «И на том спасибо», — бросила я. «Но все же мы его поймали, это уже кое-что». «Так как мы теперь с ним покончим?» — спросила я. «Вы сказали, что он живет благодаря своей шляпе». «Все дело в крови», — объяснил Джекоби. «Пока шляпа смочена в свежей человеческой крови, Редкап умереть не может, поэтому ему и приходилось искать все новые жертвы». «Тогда чего вы ждете? Сожгите эту ужасную штуку!» «Не так быстро!» — раздался из темноты леса новый голос. Джекоби застыл, держа над костром окровавленный котелок. Тяжелая капля упала прямо на раскаленные угли. Мы оба обернулись к старшему инспектору Марлоу, который вышел на поляну, целясь в Джекоби из пистолета. Осматривая место происшествия, он ненадолго задержал взгляд на теле погибшего офицера Дойла, затем на бездыханном Свифте и, наконец, округлил глаза, увидев Чарли. «Джекоби, я не знаю, что именно здесь произошло», — сказал он, — «но прошу вас не уничтожать улики». «Опустите пистолет, Марлоу», — ответил Джекоби. «Мы сделали за вас всю работу, все кончено. Осталось только расправиться с ним, пока он не убил еще кого-нибудь», — он кивнул на комиссара, — «а затем как можно скорее оказать тому парню медицинскую помощь». Он через плечо показал на Чарли. Марло опустил пистолет и взглянул на Чарли. «В этом вы правы», — проворчал он. «Город будет спать спокойно, когда эту тварь убьют и закопают». «Что? Чарли? Не будьте ослом! Вы же сами говорили, что он один из ваших лучших детективов». При звуке своего имени Чарли пошевелился и втянул воздух, содрогнувшись всем телом. Он остался лежать, но чуть приподнял тяжелые, поросшие короткой шерстью веки. Марло вздрогнул от неожиданного движения и снова выставил перед собой пистолет, на сей раз целясь в Чарли. Джекоби молниеносно среагировал на это и встал между инспектором и его целью. «Подождите, Марло, не стоит принимать поспешных решений». «Вы совсем рехнулись?» — воскликнул Марлоу, не убирая пистолет, направленный Джекоби прямо в грудь. Я услышала тихий ляск и взглянула на Свифта. Комиссар по-прежнему лежал на влажной земле, но постепенно начинал приходить в себя. Его тяжелое пальто поднималось и опадало в такт с медленным дыханием, лунный свет бликовал на каблуке подрагивающего железного башмака. «Джекоби!» — хриплым шепотом сказала я. Но детектив был занят разбирательством с Марлоу. «Как обычно, инспектор, вы не сумели увидеть вещи такими, какие они есть». «Джекоби, да что с вами не так? Впервые в жизни за всеми происшествиями действительно стоит сказочный монстр, но теперь в него не верите вы?» «Марлоу!» — воскликнула я, когда ортез комиссара снова тихонько скрипнул. «Вы видели, что эта тварь сделала с О. Дойлом и Свифтом? Не слыша меня, — продолжил инспектор Марлоу, — отойдите!» «На самом деле я не видел, как погиб офицер О. Дойл, но сомневаюсь, что вина за это лежит на офицере Кейне», — заметил Джекоби. «А в комиссара уж точно стрелял не он. В него стрелял я!» От неожиданности Марлоу даже пошатнулся. «Вы понимаете, что совершенно не умеете говорить так, словно находитесь в здравом уме?» Комиссар тихо вздохнул, его темное пальто зашевелилось, жизнь постепенно возвращалась к нему. «Мужчины, прошу вас!» — воскликнула я. «Думаете, я безумен?» — продолжил Джекоби. «Так позвольте мне сжечь шляпу». «Ага, ведь в этой просьбе нет ни капли безумия». «Если я безумен, то это просто шляпа, она сгорит, ничего не изменится. После этого вы убьете несчастного зверя. Если же я прав, сожжение шляпы уничтожит Свифта, ведь за всем этим стоит именно он, и вы увидите, какая здесь работает магия. Убийцу вы поймаете в любом случае». Марло надолго задумался. Чувствуя, как быстро бьется сердце, я уже подумывала, не вскочить ли и не бросить чертову шляпу в огонь самой. Отодвинувшись от дерева, я поняла, что вскочить точно не получится. От малейшего движения в груди запульсировала боль, сковавшая все суставы. В глазах потемнело, и я села обратно на землю. «Уже слишком поздно», — неожиданно серьезно заметил Джекоби. Я повернулась на его голос, пытаясь разглядеть хоть что-то. «Смотрите сами, Марлоу. Свифт сбежал. Господи, помоги нам!» Я ахнула и снова посмотрела на то место, где лежал негодяй, проклиная подводившее меня зрение. Насколько я поняла, Марлоу тоже оглянулся, затем медленно повернулся обратно к Джекоби. «Нет», — сказал Марло спокойным, ровным тоном, который обычно приберегают для разговоров с маленькими детьми. «Вот он лежит». Я, наконец, различила в темноте силуэт комиссара. Свифт не сдвинулся с места. «Ошибочка вышла», — заявил детектив. «Батюшки». «Да я от изумления выронил его шляпу». Кроваво-красный котелок лежал на кучке хвороста. Языки пламени облизывали его широкие поля. Мгновение шляпа казалась неуязвимой, даже чуть не погасила горящий под ней огонь, но затем затрещала. Перо мгновенно рассыпалось в прах, лента вспыхнула. Котелок подрагивал и громко трещал. Липкие капли падали в самый центр костра. Пламя разгоралось все сильнее. Когда котелок задымился, черные маслянистые облака густого дыма поднялись в небо и затмили звезды. Наконец котелок охватило пламя. Свифт закричал. Тело комиссара дрожало и дергалось. Потом его перекрутило, и он оказался на коленях. Жуткое лицо исказилось от боли, взгляд стал диким и злобным. Угольно-черное пальто задымилось, и он бросился вперед. То ли из-за Ортеза, по-прежнему сидящего на левой ноге, то ли из-за охватившего его изнутри огня, он покачнулся и с громким лязгом рухнул на землю, не успев сделать и шага. Царапая поросшую мхом землю длинными когтями, он подвинулся еще на несколько футов вперед, но затем у него отказали и руки, и он забился в агонии. Едкое облако дыма заволокло всю поляну, одежда комиссара рассыпалась в сажу, кожа под ней растрескалась и начала осыпаться, превращаясь в пепел. Все это время он в ярости кричал, а его вопли из человеческих превращались в гортанные стоны страдающего от боли зверя. А потом все закончилось. Крики прекратились, в небо поднялся черный едкий дым, жесткие поля котелка, единственное, что от него осталось, дрогнули и упали прямо в центр костра. Пока дым постепенно рассеивался, никто ничего не говорил. Возле затухающего костра на опаленном мху валялись несколько шарниров с обуглившимися кожаными ремешками и два тяжелых железных башмака. Глава 28. Время тянулось неровными вспышками, пока я то приходила в себя, то снова теряла сознание. Мгновение назад я сидела на холодной земле среди леса, и вот я уже на столе в приемной Джекобе. Надо мной склонилась Дженни, глядя ласково и ободряюще. При взгляде на то самое призрачное лицо, которое всего два дня назад заставило меня вскочить со стула, я почувствовала неимоверное облегчение. В мгновение ока Дженни пропала. Джекоби и кто-то еще. Старушка Хаттон, догадалась я, устраивали Чарли на широкой деревянной скамье у противоположной стены. Где-то по дороге из темного леса, на вымощенную брусчаткой Авгур-Лейн, он вернул себе человеческий образ. На нем оставались лишь окровавленные обрывки форменной рубашки. Его лицо было почти таким же бледным, как у Дженни, на лбу выступила испарина. В ужасе я смотрела на него, не в силах отвести взгляд от глубоких ран. Теперь шерсть больше не скрывала алые отметины, оставленные по всему его телу когтями Свифта. Самая страшная рана зияла у него на плече. В человеческом обличье стало очевидно, что пика вошла в тело Чарли прямо под правой ключицей, едва не задев легкое. Поморщившись, я закрыла глаза и постаралась не разрыдаться при мысли, что он может не пережить грядущую ночь. Когда я очнулась в следующий раз, комнату, к моему удивлению, заливали лучи утреннего солнца. Моя голова лежала на подушке, я была укрыта мягким одеялом. На скамейке спал Чарли, который до сих пор пребывал в образе человека и казался совершенно безобидным. Рядом с ним, точно пернатый страж, сидел Дуглас. Под головой Чарли тоже лежала подушка, а нижняя половина его тела была накрыта пледом. Его щеки немного порозовели. Сквозная рана на его груди скрывалась под искусно наложенной повязкой из белой материи, но на лбу полицейского по-прежнему блестели капельки пота, а его кожа казалась влажной. Я осмотрела, как с каждым неглубоким вздохом поднимается и опадает его грудь. На его боку виднелся огромный желтовато-пурпурный синяк. Все тело было испещрено ранами и царапинами. Изучая его повреждения, я вспомнила удары комиссара. У меня перехватило дыхание, а грудь заныла от боли. Ощупав свою рану, я поняла, что она невелика, но боль была не только физической. Стоило мне подумать, что Чарли, будь он хоть человеком, хоть зверем, из-за меня погибнет от лап этого жуткого монстра, как меня словно ударяли под дых. Теперь, когда он лежал, едва дыша, близко ко мне, к букету противоречивых чувств, которые я испытывала по отношению к этому мужчине, добавлялось еще и чувство вины. Из коридора донеслись приглушенные голоса. Я вернулась к действительности и навострила уши. «Его не стоило перемещать в таком состоянии», — прошептала женщина. Это была не Хатун и не Дженни, но интонация и ирландский акцент показались мне знакомыми. «Я знал, что рискую», — ответил ей Джекоби. «Но инспектор Марлоу ясно дал мне понять, что после событий предыдущего вечера оставлять беднягу под присмотром полиции гораздо опаснее. Спасибо, что пришли так быстро. Ситуация довольно необычная, и вам должно быть нелегко ее понять. Если то, что вы рассказали мне накануне, произошло на самом деле, я у него в долгу и не могу ему не помочь». «Скажите, как скоро его можно будет перенести в другое место?» «Пусть полежит в покое как можно дольше, но в целом он довольно быстро идет на поправку». «Уверен, здесь нам на руку играет лунный цикл. Остается лишь надеяться, что его выздоровление не замедлится. Еще раз спасибо, мисс О'Коннор». Дверь в коридор приоткрылась, и в комнату проник мягкий свет. Первой вошла Мона О'Коннор, медсестра из изумрудной арки. Она казалась усталой, волнистые рыжие пряди выбились у нее из-за ушей, на переднике темнели багряные пятна, она кивнула мне. «Я вижу, вы очнулись, милая. Хорошо», — сказала она. «Пейте больше жидкости в ближайшие несколько дней и старайтесь не напрягаться, пока не заживет ваша рана. Обещаете?» Я кивнула. «Прекрасно, с вами все будет в порядке. Если вы готовы подняться по лестнице, вам лучше лечь в мягкую и уютную постель». Она взяла пальто и шляпу, и Джекоби проводил ее к выходу. Закрыв дверь, детектив повернулся ко мне. «Она довольно искусна, как ни в чем не бывало», — заметил он. «У нее золотые руки, хотя ее подход к больному, на мой взгляд, немного грубоват. Впрочем, большинство ее пациентов вряд ли бессознательно превращается в животных, а затем возвращает себе человеческое обличье прямо во время перевязки. Ей даже пришлось применить силу». «Значит, он поправится?» — спросила я. Когда я заговорила, рана снова заныла, но боль уже значительно притупилась. Я аккуратно приподнялась на подушке, стараясь не дать сползти теплому одеялу, чтобы соблюсти все приличия. Он поправится, но главный вопрос в другом. Сможем ли мы увезти его отсюда, прежде чем Марлоу решит его разыскать? Марлоу? Его предрассудки не знают границ. Младший детектив прекрасно зарекомендовал себя на службе, рискнул собой ради спасения человека, сам получил серьезные травмы, а этот упрямый осел все равно называет мистера Кейна вервольфом и твердит, что тот представляет угрозу обществу, а потому должен сидеть на цепи. «Ну, инспектора можно понять. Если Чарли не вервольф, то кто?» «Они называют себя Кайни, собаки. В Румынии их порой называют омкайни или кайни-барбати. Они кочевники, тереантропы, но не ликантропы. Они не несут зла, хотя их зачастую боятся». «Что-что?» — недоуменно пробормотала я. Джекоби тяжело вздохнул и накрыл лицо рукой. «Чарли принадлежит к очень древнему, отшельническому роду оборотней. Род Кайни не имеет дома и редко где задерживается подолгу. Вы сами понимаете, почему. Они кочевники, которых не понимают и боятся, из-за чего им приходится постоянно переходить с места на место. Кайни не столь сильны, как вервольфы, но намного преданнее». Само собой, я сразу понял, кто он такой, и удивлялся, что он смог обосноваться здесь, в Нью-Фидлеме. Я всячески старался не выдавать беднягу, но теперь, пожалуй, уже поздновато. Сила Кайни то нарастает, то убывает, в зависимости от лунного цикла. Но взрослый пес вроде Чарли способен по собственной воле принимать любую форму в любой день месяца. После убийства Банши его упрямая преданность довела его до изнеможения. Вы видите, что из этого вышло. Я понимал, что он по глупости теряет контроль, но преданность этому надменному городу, его суеверным жителям, сыграла с ним злую шутку. Теперь Чарли Кейну придется последовать примеру предков и бежать. Чарли беспокойно завозился на скамье. Его укрытые пледом ноги невольно дернулись. Он напоминал щенка, который бежит куда-то, даже не просыпаясь. «Значит, он все же не монстр?» — тихо сказала я. «Хорошо». Джекоби смотрел на меня несколько долгих секунд. «Вы видели картины у двери?» — спросил он. Проследив за его жестом, я кивнула. Слева висел портрет рыцаря, убивающего змея, а на картине справа огромная золотая рыбка тащила корабль по бурному морю. Я заметила их в первый день, когда одна знакомилась с домом. «Вы знаете эти легенды?» — спросил Джекоби. «Я узнаю святого Георгия, но историю помню смутно». «Святой Георгий. Золотая легенда», — сказал Джекоби, подходя к портрету рыцаря. Город страдал от несчастий, насылаемых ужасным драконом. Чтобы ублажить чудовище, ему в жертву приносили скот, а затем и человеческих детей. Когда дракону предложили царскую дочь, святой Георгий вмешался, чтобы спасти ей жизнь. Он ранил дракона, связал его и привез в город, чтобы убить на глазах у народа. Джекоби подошел к другой картине. «А что насчет этой?» Когда я отрицательно покачала головой, он продолжил. «Это история о Ману и рыбе из индуистской традиции. Как гласит легенда, маленькая рыбка попросила Ману защитить ее. Ману жалился над ней и посадил ее в кувшин, чтобы она выросла и в дальнейшем могла сама за себя постоять». Рыба все росла и росла. Когда она стала совсем большой, Ману выпустил ее обратно в реку. Решив отплатить Ману за доброту, рыба предупредила его о грядущем наводнении и велела ему подготовиться. В разгар наводнения она вернулась и утащила корабль Ману в безопасное место, где он смог переждать стихию. Джекоби вернулся и встал рядом со мной. Легенда о святом Георгии рассказывает об опасностях мифических существ и величии человека, который получает над ними верх. История Ману, напротив, подчеркивает важность сострадания, сосуществования и мирного соседства. Он сделал паузу и некоторое время наблюдал за медленным дыханием Чарли. «Если бы не наш юный монстр, вы бы, скорее всего, не пережили нападение Свифта. Марлоу — хороший человек», — задумчиво добавил он, — «но он умеет лишь убивать драконов. Наш мир полон тех, кто их убивает. Нам же нужны такие люди, которые не постесняются прислушаться к рыбе. У меня сковала грудь. Я ведь прислушаться не сумела». «Джекоби», — сказала я, — «по-моему, Хатун знала, что случится». Детектив вопросительно посмотрел на меня. Кажется, она знала, что на меня нападут, хотя она сказала, что меня ждет смерть. «Она сказала, что вы умрете?» «В общем, да», — кивнула я. «Она сказала, что если я последую за вами, моя кончина неизбежна. Полагаю, вы были правы, когда сказали, что на ее слова нельзя положиться. Но это и хорошо. Уж лучше быть раненой, чем мертвой. Она пыталась остановить меня, но я ее не послушала». Джекоби не ответил. Его глаза изучали меня из-под насупленных бровей. Когда мне стало неуютно под его взглядом, он перестал хмуриться и махнул рукой. «Что ж, в любом случае приятно, что все это уже позади», — сказал он, и грозовые тучи у него в глазах мгновенно рассеялись. «Я приготовлю завтрак. Приходите в лабораторию, когда будете готовы». Сидевший на насесте Дуглас встряхнул своей пернатой головой, безмолвно меня предостерегая. Я кивнула, и Джекоби устремился в коридор. Издалека раздался его голос. «Дженни, вы не видели сковородку из того набора, который вам оставила ваша бабушка?» «Вы о той, что погнули картечью в прошлом месяце?» — приглушенно ответила Дженни. «Или о той, которую расплавили прошлым летом во время алхимического опыта?» «О первой». Я села на столе. Двигаться было тяжело, но не слишком. Я вдруг улыбнулась от того, что снова находилась в этом причудливом окружении. Приятно было оказаться дома.